Глава 20. Неделю спустя. Будапешт. Те несколько дней, что провел Берислав в небольшом дунайском городке, стали самыми счастливыми в его жизни. Он делал перевязки, промывая рану сначала два раза в день, а потом один. Понемногу гной оттуда течь перестал, а в глубине ее появились красные зернышки, которые назывались мудреным словом «грануляция». Это означало, что рана стала заживать, и теперь лишь вопрос времени, когда именно она затянется. И вроде бы хорошо, но Берислав с горечью смотрел на дело рук своих и на веселеющего на глазах купца. Он резко шел на поправку, а значит, ему пора ехать. Да, он поплывет завтра, потому что нужды в нем больше нет. Перевязки доделает Ванда, которая оказалась девчонкой на редкость разумной и хваткой. Заботы лекаря отнимали у него от силы полчаса в день, а остальное время Берислав проводил с Вандой, слушая все, что она говорит, словно волшебную музыку. Умом он понимал, что порой она несет вздор не хуже Ермолинды, но почему-то этот вздор он готов был слушать вечно, ведь влюбленные не видят недостатков в объекте своих чувств. Они видят только хорошее, а если его нет, то придумывают недостающее сами. Впрочем, Ванда оказалась куда умнее его жены и, в отличие от нее, обладала неуемным любопытством. Ермолинде все это было категорически неинтересно. Юная княгиня влилась в великосветский кружок таких же непроходимых дур, как она сама. В высшем девичьем обществе верховодила Адила, любимая дочь кузнечного короля Лотара. Писаная красавица, обладательница арбузных титик и кобыльей задницы. Адила пошла в мать и выросла первостатейной сплетницей. Круг интересов девушек из этого кружка ограничивался тряпками, новыми моделями столовых приборов и заметками из газеты «Известия», где они сами и фигурировали. А еще там регулярно печатали новости про рождение двухголовых телят в Милане, говорящих рыб в Калиновграде, кровавые дожди в Аквитании и прочий вздор. И сам великий государь ничего с этим сделать не смог. Ибо аудитория требовала. Берислав с немалым удивлением обнаружил, что впервые после сестры Умилы встретил такого хорошего собеседника. Наверное, потому что говорил в основном он, а Ванда лишь всплескивала в удивлении руками и смотрела на него с нескрываемым восторгом. И это чувство для переполненного книжной мудростью парня оказалось внове. Ведь ей действительно было интересно то, что он рассказывал, и вопросы сыпались на него градом, только успевая отвечать. Ермолинда в таких случаях зевала и переводила разговор на городские сплетни и тряпки. А потом он ее поцеловал. Сначала несмело и робко, а затем так, что по жилам пробежал жидкий огонь. Ванда ответила, но отстранилась от него, посмотрела затуманенным взором и прошептала. «Не надо, Ирже, нельзя так. Приезжай скорее. Объявим перед людьми, пир батюшка задаст, чтобы как положено все было. Я люблю тебя», — сказал Берислав, который совершенно потерял голову. «И я люблю», — ответила Ванда, которая не сводила с него сияющих глаз. «Я богиню молила, чтобы достойного мужа послала мне, и она услышала». «Я приеду скоро», — сказал Берислав и впился в ее губы жадным поцелуем. Она не стала его отталкивать и ответила. А потом... Он уплыл на рассвете на попутной ладье, а плачущая Ванда бежала за ним по берегу и махала рукой, пока кораблик не скрылся за изгибом Дуная. Но и тогда она стояла еще долго и не сводила глаз с речной глади, которая унесла ее суженого в неведомую даль. Следующее утро в Будапеште не задалось. Десяток всадников на черных конях ворвался в острог и поскакал к терему местного жупана, топча без зазрения совести обывательских кур и поросят. Черные кафтаны с серебряными пуговицами и каракулевые папахи с волчьей головой на лбу говорили яснее ясного, что княжеские каратели службу несут явную и кого-то ищут. До того страшно стало горожанам, что побежала какая-то баба и заголосила, словно полоумная: «Кромешники! Рятуйте, люди добрые!» Люди добрые глупостей делать не стали и забились по углам, молясь каждый своим богам в надежде, что пронесет. А вот люди недобрые сиганули в камыши и замерли там, дыша в воде через трубочку. Это же Словения. Тут такой ерунде с малых лет учат. Но воинам в черных кафтанах с серебряными пуговицами на местных нечистых на руку торговцев, браконьеров и беглых соляных копий сегодня было плевать. Они пинком открыли дверь в терем почтенного мешка, чем привели его семейство в состояние парализующего ужаса. И сам мешка, и жена его, и дочь застыли, не смея пошевелиться. «Ты, мешка, лодочник будешь!» — прорычал старший из егерей. «Я буду», — ответил, слегка запинаясь тот. «Воин Иржи из сиротской сотни тут?» — продолжил допрос егерь. «Был, уплыл вчера», — ответил мешка. «Куда уплыл?» — впился в него недобрым взглядом каратель. «Так в Белград уплыл», — развел руками купец и выставил вперед голень с повязкой на ней. «На войну? Я не смог отвезти, нога вот болит. Он мне ногу попользовал и уплыл. Вчера, значится». «В Белград вчера», — задумался егерь. «Уходим, парни, по коням». «А зачем это вам, почтенный мой зять, понадобился?» Бросил вдруг расхрабрившийся мешка в спину выходящего в дверь егеря. «Он же княжий муж, да еще и лекарь. Чего он натворить-то мог?» «Он твой кто?» Егерь застыл, словно пораженный громом, и медленно повернулся в сторону купца. «Ты сам-то понял, что сейчас сказал убогий? Или мне послышалось?» «Зять мой!» — непонимающе посмотрел на воинов мешка. «Сговорил мою дочь за себя, и Вена заплатил все честь по чести. Как с войны придет, свадьбу сыграем. Хороший парень, и ногу мне вылечил. Если бы не он, я бы помер уже. Огневица, заткнись!» — резко сказал егерь, который стоял бледнее полотна. «Я Рудый, капитан егерей тайного приказа. Ни слова больше!» Он повернулся к своим воинам и коротко скомандовал. «Выйти всем! На 10 шагов отойти! Никого не впускать, никого не выпускать! Слово и дело, государева!» Те ударили кулаком в грудь и вышли на улицу, а Рудый посмотрел так, что Мешка и Ванда, перебивая друг друга, рассказали во всех подробностях, что случилось с ними за эти дни. Когда они вывалили на него все, капитан егерей, который почувствовал себя как лягушка, попавшая под конское копыто, начал медленно приходить в разум. «Вена заплатил, значит?» — спросил Рудый. «Показывай». Купец неохотно достал кошель и вывалил на стол горсть новеньких рублей. А потом, повинуясь короткому жесту, убрал их назад. Радости его не было предела. Мешка уже и попрощаться с ними успел. «Значит так», — сказал егерь, который во все глаза разглядывал жену княжича и дивился. «Да чего она на одну известную ему особу похожа?» «Никому ни слова. Ни брату, ни свату, никому». «Угу», — понятливо ответил Мешка, — хотя и не понимал ничего. «А вам, госпожа?» Егерь в пояс поклонился насмерть перепуганной Ванде. «Вам придется поехать в Братиславу. Кое-кто захочет с вами познакомиться». Ванда смотрела на прекрасную женщину, одетую в переливающееся всеми цветами платье до земли. Девчонка и не знала, как эта ткань называется, да только понимала, что стоит она безумно дорого. А еще на голове незнакомки тусклым блеском сверкал золотой обруч, украшенный словно зубцами разноцветными камешками. На шее ее висело драгоценное ожерелье шириной с ладонь, а пальцы были унизаны сверкающими в свете лампы перстнями. «Неужели сама княгиня?» — подумала Ванда. В голове ее мутилось от переживаний, но она, сбиваясь с 5 на 10, рассказала все, от начала и до конца. Ну, почти все. Кое о чем она предпочла умолчать. «Вот, значит, как...» Людмила, которая даже сейчас сохраняла ледяное спокойствие, с любопытством разглядывала девчушку, стоявшую перед ней. Та, увидев живую богиню, с перепугу рухнула на колени и смотрела на нее, не смея моргнуть. — Ты уже спала с ним? — Да, госпожа. Ванда покрылась пунцовым румянцем и горячо заговорила, не смея утереть льющиеся ручьем слезы. — Простите, госпожа, он сказал, что любит... «И я тоже сказала. Он же такой... Я таких и не встречала никогда. Он же лучше всех. Я богиню молила, чтобы она мне дала его». «Встань», — приказала Людмила. «Подойди». Она взяла Ванду за ледяные пальцы и подвела ее к зеркалу, сделанному из облитого оловом стекла. Оно стало первым из всех и обошлось казне в огромные деньги. Впрочем, эта мануфактура принадлежала самой Людмиле, и она собиралась неплохо с этого зарабатывать. Великий князь не посчитал эту затею достойной своего внимания и отдал жене. «Зря». «Однако», — удивленно произнесла княгиня, когда тщательно рассмотрела себя и будущую невестку. Впрочем, на губах ее появилась недобрая улыбка, которая тут же исчезла. Она уже приняла решение. «Я помогу тебе, девочка», — сказала она наконец. «Я хочу, чтобы мой сын был счастлив». «Сын?» — еле смогла выговорить Ванда. «Он ваш сын? Но мой Иржа сирота. У него что, родители есть? Ой!» Видимо, до девушки только что дошло, кто же у нее свекор, и она вознамерилась было потерять сознание. «Да, твой муж, девочка, княжич Берислав, второй наследник великого князя», — задумчиво произнесла княгиня. — И у него есть не только мать с отцом, но и законная жена. Да-да, не делай такие глаза. А знаешь, что во всем этом самое плохое? То, что с тобой он уже спал, а с ней еще нет. И спаси всех нас, боги, если ты понесла. Ты ведь даже не представляешь, что вы оба натворили. — Ну что же мне теперь делать? Глотая слезы, спросила насмерть перепуганная Ванда. «Я его больше не увижу никогда». «Почему?» — удивилась Людмила. «Он заплатил вену и после этого провел с тобой ночь. Ваш брак вступил в силу, а ты теперь перед лицом богов его законная жена. И я уже сказала, что помогу тебе. Но только если ты будешь мне послушна, Ванда. Если нет, то пропадешь без следа. Уж слишком много бед ты можешь принести». «Я сделаю все, что прикажете, госпожа!» Девчонка снова рухнула на колени перед самой могущественной женщиной Словении. «Я буду служить вам верой и правдой. На капище Мокоши поклянусь!» «Тогда поклянись, что никогда не предашь своих богов!» — жестко сказала Людмила. «Ты не наденешь крест, даже если муж прикажет тебе!» «Клянусь!» — выдохнула Ванда. «Я почитаю богиню всем сердцем. Она спасла моего отца и подарила мужа. Я никогда не предам ее». «Пойдем писать письмо». Людмила протянула ей руку. «Мы напишем твоему мужу, что у тебя все хорошо и что ты его ждешь и любишь. Но потом ты уедешь в мое поместье, Ванда. Тут тебе оставаться нельзя». 2 недели спустя. Август 641 года, окрестности Братиславы. Ванду мучительно рвало. Она и сама не могла понять, что с ней, да только есть ей ничего не хотелось и тошнило по утрам. До того плохо становилось, что господин наставник, который ее грамоте учил, порой по часу ждал, пока она в себя придет. А потом приехала княгиня. «Ваша светлость!» Ванда присела в неумелом поклоне. «Все вон!» — коротко скомандовала Людмила, и служанок словно ветром сдуло. Осталась одна лишь рослая румяная тетка, которой это распоряжение не касалось. «Улрике», — догадалась Ванда. Она много слышала о ней от здешних баб. Женщина, которая молила богиню, чтобы та вернула ей пропавшего сына. Она обрела своего мальчишку, а дочь ее стала королевой в далекой Британии, выйдя замуж за самого Сигурда Ужасавар, про которого в любой весе по вечерам детишкам сказки рассказывают. Вот такое вот чудо, которое укрепило веру в богиню, сделав ее среди народа почти что незыблемой. «Когда в последний раз женскую кровь роняла?» — резко спросила княгиня. «Давно, ваша светлость», — покраснела Ванда. «Рубашку снимай». Людмила походила вокруг девушки, помяла набухшую грудь и поморщилась. «Понесла таки. Да еще с первого раза. Вот ведь удержу у вас молодых нет. 14 лет всего княжичу. Что любовь делает? Как же не вовремя? Дитя благословения богини госпожа». Набралась смелости Ванда. «Что в том плохого?» «Что плохого?» — резко спросила ее Людмила. «Плохо то, что дочь короля Тюрингии пока женщиной не стала, а значит, не стала и настоящей женой моему сыну. А муж твой крещеный, ты понимаешь, что это значит? Король Радульф в ярость придет, что его дочь обошли. Ты понимаешь, что если сына родишь, то он больше чести будет иметь, чем внук короля?» «Нет, не понимаю», — помотала головой Ванда. «Разве нельзя двух жен иметь? У моего дядьки Томислава две». «Христианину двух жен иметь нельзя», — покачала головой Людмила. «Наложниц только если. Да и это грех для них великий. А ты вдобавок ко всему язычница и рода простого. Никак нельзя тебе женой быть». «Я и наложницей согласна». По щеке Ванды потекла одинокая слеза. «Только бы с ним быть. Мне все равно, госпожа. Перед лицом богини я жена ему. Я ребенка его ношу». «Хорошо», — сказала, подумав Людмила. «В день положенный на капище со мной пойдешь. Поможешь мне жертвы приносить». «Да, госпожа», — послушно кивнула Ванда. «Как прикажете». «Будешь называть меня матушка», — ответила ей Людмила. «Времени не теряй, учись. Твой муж глупых не любит. Наскучишь ему быстро». Княгиня вышла из терема и села в свой возок. Отсюда до дворца всего 3 мили, рукой подать. Она глубоко задумалась, не обращая внимания на людей, которые стояли вдоль дороги и кланялись ей, как заведенные. Это имение подарил ей муж, а она заселила его рабами-арендаторами, приведенными со всех концов земли. У нее не одно такое поместье, да и у Машки соперницы тоже. Эта стерва бургундская своего не упустит. Излишки зерна, которые в виде оброка платили арендаторы, за серебро продавались казне. И шло то зерно на прокорм легионов, что сделало обоих княгинь весьма состоятельными дамами. Хотя нет, оно сделало их дамами безумно богатыми и влиятельными. По обычаю этого времени, каждая королева или императрица имела личную казну, на которую претендовать не мог никто, даже муж. «Что же делать с девчонкой этой?» — сказала Людмила сама себе, зная, что Ульрике по разговорчивости напоминает могильный камень. «Лучше бы не было ее никогда». Ульрике повернулась, а на ее лице появилось вопросительное выражение. «Нет», — резко сказала Людмила, — «нельзя. Если Берислав пронюхает, нам с тобой конец». «Не сейчас, так потом. Ты моего сыночка еще плохо знаешь, Ульрике. Он, как в полный возраст войдет, еще всем жару задаст. Не смотри, что не воин. Мы по-другому поступим. Она мне службу сослужит». «Она словно дочь вам, госпожа», — прогудела Ульрике. «Умила наша на вас куда меньше похожа, чем девчонка эта приблудная». «Так о том и речь», — удовлетворенно сказала Людмила. «Я старею, Ульрике. Ну, 5 лет еще, ну, 7. А потом что будет? Может сама богиня старухой беззубой быть? Не может». «Вы из нее хотите?» — ахнула Ульрике, а в глазах ее появилось понимание. «Хочу!» — неприятным хриплым смехом рассмеялась Людмила. «Она заменит меня. А сыночек мой, христианин упертый, ничего поделать с этим не сможет. Да еще и защищать ее ото всех станет, потому как любит. Поняла?» «Поняла», — восхитилась Ульрике. «Мудры вы, госпожа. Это ж надо придумать так хорошо. Когда, значит, богиня стареет, ее молодая меняет. Страна большая, люди и не поймут ничего. Только в столице, если...» «Да», — — удовлетворенно сказала Людмила. «Не прервется служение богини вовеки. Так что не убьем мы ее, Ульрике, а пылинки с нее сдувать будем. Только ей самой об этом знать не нужно. Пусть терпит и ждет». «Вы его светлости князю напишите про такую радость?» — спросила служанка у своей госпожи. «Не решила пока», — поморщилась Людмила. «Видишь ли, Ульрике, я сама не понимаю точно, что до зимы случится. Ведь муженек мой из Константинополя крещеным вернется. Это я знаю совершенно точно. Ну и кто я сама после этого буду?» «Да кем были, тем и будете», — Ульрике пожала могучими плечами. «Если не вы, то кто прочий народ в узде держать станет? Наш князь — первый воин, жрец и судья. А если он старых богов отринет, то кто им службу служить станет? Только вы, госпожа, больше и некому. Думается мне, что княгиня Мария начнет нос задирать без меры. Да только пустое это. Власть ваша после этого лишь крепче станет. Не загонит князь весь народ в купель в одночасье. Он на большую кровь не пойдет. Не таков он у нас».